1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Джеймс Д. Прескотт. Вымирание. Книга третья. Кризис. Magic Doom Box. Аннотация. На подлете корабль судного дня, человечество, похоже, обречено на вымирание. Повсюду в мире новость о приближающемся конце света породила хаос, мародерство и крах системы законности. На фоне крушения основ цивилизации Джек и Мия включаются в гонку с самим временем в попытке найти ответ на главный вопрос, почему инопланетная раса периодически стирает жизнь с лица Земли. Может быть, ключ, способный остановить этот цикл вымираний, скрывается в хромосоме Зальцбурга? Чтобы разрешить загадку, им предстоит погрузиться в опасный мир внеземной цивилизации и встретиться лицом к лицу с существами, породившими нас. Посвящение. Естественно, хочется поблагодарить всех, кто способствовал успеху серии. Это в первую очередь мои неустрашимые консультанты, доктор Рики Льюис, блок исследования в области ДНК, Джоэль Рубин и Этан Сигель, которые всегда старались направлять повествование в научное, а не художественное русло. Это Ким, Дарья и вся команда художников-дизайнеров из Deranged Doctor Design и, наконец, мой редактор RJ, для которой не существует фразы, которую она не могла бы сделать лучше. Ну и, конечно, главные благодарности вам, слушатели, ради которых все это и писалось. Информация для слушателей. Как обычно, в конце книги есть ссылка с информацией о синдроме Зальцбурга и небольшое резюме предыдущих книг серии. В мире романа произошло много событий, которые слушатели первой и второй книг могли подзабыть в ожидании третьей. Приятного прослушивания! Персонажи из второй книги. Джек Грир. 40-летний геофизик, иногда ведет себя импульсивно и резко. Главное, что интересует его в жизни, это поиск истины, какова бы она ни была. Подвержен слабостям, среди которых курение, азартные игры и еще какие-то вещи, не требующие больших волевых усилий. Мия Варт. Блестящий генетик. Приложила немало усилий, чтобы восстановить свою разрушенную жизнь и готова на все ради спасения дочери от последствий синдрома Зальцбурга. 35 лет. Анна. Андроид. Снабженный искусственным интеллектом, уникальна в своем роде. Она соединяет эффективность нейросети с заботливостью и стремлением вникнуть в иррациональность человеческого поведения. Гэби Бишоп. Выдающийся астрофизик, зрелая 50-летняя женщина. Не только коллега, но и давний друг Джека. Ее здравомыслие нередко удерживает последнего от поспешных решений. Даг Густавсон. Шведский палеонтолог. Мыслитель, почти 30 лет, прячущий свою уязвимость под завесой юмора. Грант Холланд. Биолог, британец по рождению, 59 лет. Не боится пересекать границы между наукой и мистицизмом. Юджин Джареки. 40-летний физик-теоретик, прикрывает страхи и чувства незащищенности заносчивостью и бравадой. Адмирал Старк. Продолжает давнюю семейную традицию службы в ВМС. Нелегкий в общении, он представляет тип человека, которого вы хотели бы иметь на своей стороне. Старку около 50. Олли Купер. Неотесанный, но по-своему привлекательный 50-летний Олли вначале был агентом стража, но теперь стремится загладить прошлые грехи. Его главное достоинство – преданность, которая может оказаться его главной слабостью. Свен. Бывший агент стража, с которым Мия встретилась в Аргентине. Его габариты и низкий голос маскируют чувствительность его натуры. После гибели Тома на борту атинского корабля в Мексиканском заливе он поклялся отомстить за друга. Что было в книгах первой и второй? Геофизик Джек Грир и его группа ученых пытаются добраться до метеора, лежащего на океанском дне недалеко от полуострова Юкатан, и, как считается, ответственного за гибель динозавров. Вместо метеора они обнаруживают инопланетный космический корабль, Это его падение на Землю 65 миллионов лет назад привело к исчезновению 70% биологических видов на планете. Более того, пришельцы, уничтожив значительную часть земной экосферы, начали заселять ее новыми формами жизни. Одна из этих древнейших форм в дальнейшем привела к появлению Homo sapiens. В то же время генетик Мия Варт получает посылку от погибшего босса, из содержания которой выясняется, что недавно открытая новая хромосома, получившая название синдром Зальцбурга, может иметь внеземное происхождение. Таинственным образом световые вспышки, идущие от корабля в Мексиканском заливе, приводят к появлению злокачественных генов в составе хромосомы Зальцбурга. Беда не обходит стороной дочь Мии, которая клянется остановить эпидемию. Тайная организация, называемая Стражем и считающая инопланетян главной угрозой жизни на Земле, отправляет в залив группу агентов с заданием захватить все, что можно из инопланетных технологий и уничтожить остальное. На корабле происходит столкновение, из которого Джек, Мия и некоторые другие чудом выходят живыми. Ситуация ухудшается, когда НАСА обнаруживает еще один корабль в форме бриллианта, летящий к Земле. Затем взрывные волны, исходящие из-под гренландского ледового щита, выдают потенциально присутствие очередного корабля. Джека с командой отправляют в Гренландию, где они выясняют, что враг уже здесь. Под ледовым щитом обнаруживается заброшенный город, которому много миллионов лет. Анализ ДНК найденных останков показывает, что существа, некогда жившие здесь, родственны современным дельфинам. Группа пробивается сквозь мерзлые руины в надежде успеть раскрыть секреты древнего города раньше, чем это сделает противник. Вскоре становится понятным, что жившие здесь существа обладали высокоразвитой цивилизацией, но были уничтожены тем же катаклизмом, что стер с лица земли динозавров. Ученые начинают догадываться, что каждое из крупнейших вымираний в геологической истории Земли связано, возможно, с падением инопланетных кораблей на ее поверхность. Возникает вопрос, зачем внеземные цивилизации регулярно истребляют жизнь на Земле? И есть ли возможность остановить этот гибельный цикл? В США молодая журналистка Кей Маора получает информацию о заговоре с целью убийства президента Тейлора. Ее источник постепенно передает ей сведения, указывающие, что нити заговора ведут в президентский кабинет. Кей обличает членов кабинета, что приводит к их аресту. Однако вскоре она обнаруживает, что они невиновны, а саму ее использовал страж, чтобы получить доступ к Белому дому. Несмотря на агентов стража, идущих по пятам, Мия продолжает разгадывать тайну Зальцбурга. Вследствие эпидемии, поразившей 30% человечества, социальная ткань всех стран мира начинает распадаться. При этом загадочный недуг поворачивается новой стороной. Если гены первой части хромосомы были исключительно патогенны, то новые гены несут людям неожиданные преимущества. Рост костной массы, силу, повышенный интеллект и способность к быстрому восстановлению. Но самое удивительное открытие Мия сделала, обнаружив в Риме девочек-близнецов с полным набором хромосомы Зальцбурга, в составе которой таинственный ген HOK3, похоже, наделял их даром телепатического общения. Мия также узнает, что главой преступной организации является ее бывший босс, которого она считала мертвым, Алан Зальцбург. Под ледовым щитом Гренландии Джек и его группа наконец находят источник взрывных волн, но это оказывается не корабль, а нечто вроде портала. Третья книга начинается с попытки понять, как он здесь оказался и куда ведет.